Душа Ивы. «О, ты, моя Ива, на которую гляжу я всегда по утрам, поспешай покрыться тенистой листвой, чтобы там соловей, прилетая, мог петь. Прежде чем весенний ветер попутает тонкие нити ивы зеленой, я хотел бы теперь показать их возлюбленной своей». Неизвестные авторы. Перевод Мендрина. Возле дороги чистая влага. Ива склонилась. Я отдохну здесь только немного. Сайгё Хоси. Перевод Бальмонта. От этой ивы начинается сумрак вечерний. Дорога в поле. Йоса Бусон. Перевод Марковой. Ива склонилась и спит, и, кажется мне, соловей на ветке — это ее душа. Ива свесила нити. Никак не уйду домой, ноги запутались. В тени ивы, воспетой Сайгё. Все поле из края в край покрылось ростками. Только тогда я покинул, Ива, тебя. Мацуо Басё. Перевод Марковой.